Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о компании «Алиам» и о ее генеральном директоре Дмитрии Кузнецову. Многие из вас знают этого человека, у него есть блог на YouTube, там более тысячи, даже, по-моему, более полутора тысяч видео, большая часть из них посвящена разговорам с коллекторами. Также есть видео, где он рассказывает, как вести себя в суде с приставами, ну и прочие, может быть, какие-то философские вещи. Сразу хочу сказать то, что, в принципе, с одной стороны, я, конечно, одобряю его деятельность, но только ту деятельность, которую он ведет в Ютубе. Потому что многие люди, которые его смотрят, они узнают что-то новое, да, и это им помогает в жизни. Безусловно, он многим людям помог. Но если смотреть с другой стороны, а именно на ту деятельность, которая является его основной деятельностью, именно юридическое сопровождение, как он это называет, финансовая защита, то здесь у него огромные, не то сказать, проблемы, а совсем с другой стороны предстает этот человек нам. Также хочу отметить, что когда-то я тоже его смотрел и даже написал ему однажды ВКонтакте, предложил ему сотрудничество, да, там развить какой-то, может быть, новый стиль, да, там, ну, это все в рамках Ютуба, даже предложил ему добавить друг другу каналы в рекомендации, но мне там ответили, что типа, вы что думаете, Дмитрий Евгеньевич здесь находится? Типа, вы что думаете, он читает этот паблик? Ну, короче говоря, я просто офигел, конечно. Мне было очень смешно. Ну и как-то ладно, я забил на это. На все и забыл. Ну вот, все-таки мои подписчики пишут мне, все пишут, спрашивают про этого Алиам. Ну и я решил все-таки заняться Дмитрием Евгеньевичем этим и посмотреть, собственно, чем он вообще там занимается, как он там помогает людям и помогает ли он вообще. Не стану я сегодня рассказывать про вот эту женщину, которая известна там в Ютубе, которая подала в суд на Алиам и выиграла его. Вы можете посмотреть это у этих блогеров, которые выпускали данные видео. Единственное, что я хочу сказать, что все это правда, потому что я это проверил. И есть и судебное решение, и на самом деле эта женщина обманутая есть. И даже есть исполнительное производство в отношении ООО «Алиам», которое до сих пор не закрыто. Да, то есть Дмитрий Евгеньевич до сих пор не расплатился по этому судебному решению. Ну, это в принципе это неудивительно, потому что у него у самого на сайте Федеральной службы судебных приставов висит два, я подчеркну, закрытых исполнительных производства, но закрытых они по пункту 3, то есть невозможно было установить местонахождение должника. Это не значит, что данное исковое исполнительное производство, все, на этом все закончилось. Это всего лишь значит то, что в течение 3 лет кредитор, собственно, подаст заново исполнительный лист, и исполнительное производство откроется вновь. Но об этом мы поговорим попозже, потому что как раз на основе этой информации Дмитрий Евгеньевич очень многих людей, так сказать, вводит в заблуждение, мягко говоря. Как обычно, заходим на сайт и смотрим, что здесь он предлагает разнообразные услуги, финансовую защиту, есть даже банкротство. Какие-то статьи он выкладывает и предлагает оставить свой номер для того, чтобы вам потом перезвонили. Я, естественно, оставил свой номер, оставил имя свое, но мне почему-то никто не перезвонил. Я потом еще раз оставил номер, мне опять никто не перезвонил. И вот в итоге, короче, третий раз, когда я оставил все-таки свой номер, еще раз уже сделал заявку, воскресным утром мне все-таки перезвонили. Перезвонила девушка. Насколько мне будет в будущем станет известно, это, скорее всего, его близкий человек, скорее всего, супруга. Я специально его полностью оставлю здесь, чтобы, так сказать, не было никаких нюансов, которым можно было потом придраться и сказать, что я там что-то вырвал, какие-то фразы из контекста. Да? И вот давайте тогда прослушаем сейчас этот ролик. Алло. Здравствуйте, это компания «Алиам», Центр юридической защиты. Здравствуйте. Вы мне заявку оставляли, удобно сейчас разговаривать? Да. Да. Давайте обсудим, как у вас. Так, меня Мария зовут. Постбанка у вас, да, что-то? Что, простите, чуть-чуть прервались, я не расслышал. Говорю, по звонкам Вот какой-то вопрос. Да нет, по кредитным. Вы хорошо меня слышите? Это что-то я прерывается. Да. Нет, по кредиту хотел поговорить. Просто я посмотрел. Давайте обсудим. Посмотрел то, что на сайте у вас написано, что вы можете, грубо говоря, работать с кредитами. Да, да, когда конечно. Там тяжелая ситуация. Вот, у меня... у меня два кредита. Это раньше... сейчас он, получается, перепродали их в ВТБ. Там еще один у коллекторов находится. Вот. И один в Тинькоффе. Там где-то общая сумма, где-то 350 тысяч. Вот так. Так, на каком вы сейчас на этапе платите? Не платите или уже? Нет, не плачу. Они там уже часть коллекторам продали. Не то, что продали, они говорят, что представляют их интересы. Ну, что не продали, а как это называется, не помню. Агентское. Да, по агентскому договору. Так, в целом, смотрите, какая ситуация и с коллекторами, и вообще с банками, по агентскому договору. Вообще коллекторы не могут с вас ничего требовать, кроме как по звонкам. То здесь с ними тогда надо разбираться. Просто вы сейчас должны для себя определить, либо просто так остается, как все есть, например, коллекторы будут терроризировать и так далее, либо уже можно брать все в свои руки непосредственно и начинать с ними общаться юридически грамотно, юридически правильно. То есть, чтобы банк уже вообще, в принципе, понимал, у него же там тоже есть какие-то проблемы юриста, которые занимаются судебными проблемными должниками. И они уже там будут, например, понимать, что человек там начал как-то взаимодействовать с нами, там сотрудничать и так далее. Соответственно, понятное дело, что либо он там с юристами, либо он там сам разобрался. И вот оказывает на них такой юридический прессинг на сам банк, все это приводит к тому, что либо они не подают вообще в принципе в суд, то есть отказывают официальные претензии, знаете, что если суда нет, то вы далее также с законных оснований можете ничего продолжать не оплачивать. Либо же можно добиться, чтобы этот суд прошел максимально, чтобы его не было, то есть чтобы вы максимально долго не платили, получается, банк сказать, что все вам в плюс. Этим в целом мы занимаемся, то есть идем вот эту уже юридическую работу по вашим кредиторам, мы это берем все на себя. То есть по факту с вас уже снимаются все обязательства, вам там и думать даже не надо, как там с ними общаться, разговаривать. Мы вам также предоставляем номер для переадресации, то есть нежелательные звонки, которые поступают вам, они переходят уже автоматически к нам, то есть плюс также и телефон, еще разговоры. Поэтому в целом вы освобождаетесь, если вам это неинтересно, с банками общаться не хотите и так далее, предоставляете полностью это все в работу к нам, и мы уже по ним работаем. Кстати, мы делаем юридический диалог. Понятно. Я просто не знаю, они там говорят, что сейчас в суд вроде собираются подавать. Но у меня вот там два кредита. Они могут много чего говорить. У меня там, получается, два кредита, они в одном банке находятся. То есть там две больших суммы, там под 200 тысяч, одна один. И, уже натекло. И второй там где-то 150, по-моему, тоже. Где-то так, наверное. То есть, в принципе, можно вам все передать, будете работать? Да, конечно. Мы работаем с всеми кредитными эпизодами. То есть, как давно вы не платите? Я где-то, наверное, год уже не плачу. Уже год не плачу. Да. Даже не год, наверное, меньше. Нет, там просто где-то месяца 3-4, наверное, звонили из банка, из самого. А потом, там у них просто система была такая, там один банк, в котором я изначально брал, он перестал существовать, лицензию, что ли, забрали. И эти долги перешли. Этот банк купил его, выкупил, и он перестал существовать. И долги эти перешли к этому. Там у них... Сначала со старого банка звонили, потом с нового банка стали звонить, теперь коллекторы стали звонить. Но я у них спрашивал, они говорят, что они по этому договору работают. И говорят, что сейчас суд собираются подавать. Но они могут много чего на самом деле говорить, тут несут, они просто могут вас таким образом на самом деле пугать. Ага. Потому что это стандартные как бы методы запугивания, что они разбираются, кто вы, что вы и так далее. Они пугают им судом, и все, вот вы испугались, решили им заплатить, дабы суда не было. А вы должны понимать, что все на самом деле, то, конечно же, в этом нет ничего страшного. Угу. Я понял. А скажите, а ну то есть вы это возможно реально, то, что можно будет как-то избавиться от этого? Ну, смотрите, здесь избавиться, не избавиться, это, наверное, не самое подходящее слово, потому что отказаться там от ваших долгов, понятное дело, там списать, вам их банк не спишет просто так. Ну, потому что банк тоже не дурак, зачем ему списывать? А, просто они у вас останутся, вот как они сейчас у вас есть, например, да, так они у вас и будут, но, опять же, да, вы не будете там ничего платить, например. Если же они же все-таки там выйдут, например, в суд, вот сейчас они грозятся, какие выйдут, например, то можно также разбираться, главное, также еще надо в суде грамотно, чтобы там задолженность зафиксировала, чтобы она далее уже не росла, чтобы банк опять не смог подать заново в суд, чтобы там уменьшились штрафные проценты, которые были начислены, то есть чтобы сама сумма стала меньше, чтобы она зафиксировалась. Ну и там далее на исполнительном производстве также можно еще работать, если у вас есть официальный доход. Ну да, но он там небольшой у меня получается. Имущество какое-нибудь? Ну да, есть. Ну, машина, квартира. Машина, квартира. Ну, смотрите, просто такая ситуация, да, квартиру единственная, цена единственная, ее не трогают, потому что реализовывать у вас единственное жилье не могут. А с машиной может возникнуть сложность. Могут приставы, если, опять же, да, с нами вы работаете, не без нас, просто вам вот эта информация, что... Машину могут либо реализовать, либо наложить арест на машину. Соответственно, чтобы себя обезопасить, имеет смысл переоформить на кого-то машину, там на сборку при продаже, либо еще что-то, чтобы она просто на вас не числилась, чтобы у вас не было кто-то. А с этим проблем не будет потом, то, что эта сделка не признается? Не... Нет, это опять же, да, в данном случае... Это идет обычный гражданский процесс, где там суду и банку, ну, как бы очень будет сложно доказать, что это действительно была активная сделка. А, я понял. Опять же, да, говорю, что это должно быть не дарение, не дарственное и так далее, чтобы это была именно возмездная сделка. Потому что дарение, вот как раз-таки можно отменить дарение. А сделку достаточно проблематично в данном случае, в данном процессе. При банкротстве, да, но мы сейчас не говорим про банкротство. Банкротство вам тогда в любом случае не подходит. Вот, соответственно, можете переоформить. Главное просто это сделать, например, вот сейчас, в данном этапе, пока не началось никаких судебных разбирательств. Потому что если это вы будете делать на судебных разбирательствах, то там уже и банк может сказать под это. А скажите, а кто будет вот заниматься непосредственно делом? Юрист у вас или с кем, да, конечно, вообще мне, да, конечно, общаться? Ну, смотрите, давайте так сделаем. Я вам сейчас отправлю наши документы на почту, которые вы указали в заявке, и я вам отправлю это письмо с нашими документами. Значит, как происходит? Мы с вами заключаем договор, мы работаем с вами, договор у нас на год, получается, мы работаем с вами в течение этого времени почему-то. MORE1234@mail.ru. У вас почта. Ага. Ну, на сайте, да, у вас есть, по-моему, нет ее, этой почты? Ну, вот вы оставляли заявку, просто мне пишут, что сообщение не отправлено, потому что не существует ящик этому. А, какой ящик там указан у вас? MORE1234@. А, ну да, я создавал ящик. У меня просто почты раньше не было, я как-то так не особо дружу. Почему-то нет. Так, мне нужно вам почту, да, предоставить. Так, ну смотрите, давайте так тогда сделаем. Я вам сейчас на телефон на ваш отправлю смс-кой свой адрес электронной почты. Вы мне оттуда напишите со своей почты свой номер телефона, чтобы я могла понимать, что это вы. Номер телефона мне ваш остался. Напишите мне туда номер, то я уже пойму, что это вы. Соответственно, я вам тогда отправлю наши документы. Там будет наш договор, мы его заключаем с вами сроком на год. Работаем в течение этого времени. Если раньше все просто заканчивается, то идет у вас, получается, оплата по факту рабочих месяцев, доплачивать ему за год не приходится. Соответственно, если мы за год не успеваем, либо это не стягивается, что очень редко, конечно, бывает, мы работаем уже бесплатно. То есть по 7-12 месяцев предоставлять вам гарантию, мы работаем бесплатно уже. То есть только за год, да, получается, нужно будет заплатить? Максимум это да, может быть. Минимум, как получится. То есть по факту тоже работа-то с ними, ну там, не всегда бывает на год, бывает и меньше. А скажите, а какие по деньгам сколько там, чтобы я уже сразу понимал? Смотрите, ну я так понимаю, если у вас там выше 300 все суммарно, да, основная сумма должности, это будет составлять 9 000 рублей в месяц за абонентское обслуживание. 9 000. Ну, по всем вместе за все. Ну, у меня, в принципе, там платеж, по-моему, около 30 все вместе. Получается, там 30 с чем-то тысяч. 9. А вообще гарантии какие-то вы даете? Ну и что? Я просто у вас на сайте написано, там я канал смотрел тоже там с сайта Дмитрия, то, что там стопроцентные гарантии какие-то. Это как-то указано в договоре или... Гарантия здесь, смотрите, здесь идет в том плане, что юридическая гарантия, что юрист будет апеллировать всеми возможными нормативными актами, чтобы, опять же, да, вот первоочередная стратегия, вот это, чтобы либо не было суда, либо было максимально долго он не происходил. Если же все-таки там банк выходит в суд, то мы, конечно же, разбираем кредит. Судебное разбирательство тоже ведем. Это все входит в сумму конечно, кредита? Конечно, конечно, конечно. Здесь это все входит в абонентскую плату. В этом и смысл, что мы вас полностью от начала до конца ведем, чтобы там не было у вас банком. Какие бы ситуации у вас там не были, да, какие бы повороты банк там не делал. Ну, он-то в суд только подаст и все, что ему там. Я просто чуть-чуть. Извините, я как бы не особо в этом разбираюсь, но просто мне. Нет, в любом случае, опять же, да, смотрите. Я просто хочу, знаете, я просто хочу понять, ну, как бы я за год-то плачу, я просто человек, ну, такой, мне просто надо что-то понимать, ну, как бы, чтобы в голове все уложилось. Я-то плачу за год, мне нужно понимать, ну, что будет юрист делать. Вот. Чем он будет заниматься? Вот в первую очередь это идет досудебный процесс. Там, запрет взаимодействия с этими лицами. Это же там коллеги, которые звонят там вашим родственникам, друзьям. Ну, то есть он будет с коллекторами разговаривать за 9 тысяч? Разговаривать мы с ними не разговариваем. Это все идет юридический прессинг такой на них оказывается. Причем деловой переписки. То есть все отправляется корреспонденцией. Подготавливаются официальные письма, документы. И на звонки вы отвечаете тоже, я правильно понимаю? Ну, переадресация, да, если желательно вам там поступать, вы спрашиваете, не отвечаете, они с нами переходят. Соответственно, если там идет судебное разбирательство, смотря с чем выходит в суд банк ваш, опять же, да, идет ответное судебное. Ну, вот он, допустим, подает в суд по кредитному договору. Ну, в суд, чтобы взыскали с меня. Разбираемся в суде, если это иск, то возражение на иск составляется, чтобы все это, опять же, грамотно делать в суде. Фиксировать сумму с должностью, подать там на расторжение договора. Это, ну, как у вас есть какие-то, может, я не знаю, там, ну, примеры, чтобы я посмотрел, как вы... Ну, примеров я вам не могу предоставить, потому что это дела, которые были по людям, то есть, это специальная информация. Ну, я не знаю, там можно скрыть эти пометки все. Знаете, как на сайтах судов они же выкладывают, как вот в консультанте плюс там есть. Я посмотрю, который у меня там нет, я могу вам отправить, если что там по судебной практике файлы. Вот, но мне все равно надо, чтобы вы мне написали на почту. Хорошо. А вам так что нужно, чтобы я написал все? Ну, номер телефона с вами напишите и все. Так вот, мой номер телефона, что-то не поймаю. Нет, вы мне на почту напишите письмо с номером вашего телефона, потому что почты мне приходит много, чтобы я могла понимать, что это вы, я вас определю по номеру телефона. И вы мне пришлете договор. Да, потому что вот эту почту, которую вы оказали в заявке, я почему-то не могу отправить вам туда письмо. Я просто ее создал, только я сейчас дочку попрошу, она в этом как-то разбирается. А еще, знаете, вот у меня еще такой вопрос один. А вам кредитные договоры нужны, там, скланы, я не знаю? Да, конечно, это все требуется, чтобы юрист по этому работал. А может ли такое вот быть, к примеру, если вот юрист вас посмотрит и скажет, что, ну, как бы, ничего не сделаешь, допустим, что... Ну, в любом случае, я буду платить по суду, если банк в суд подаст. Такое может быть? Так вы в любом случае, если банк в суд подает, если Нет, нет, я имею в виду, что у вас человек ваш изучит документы, там, допустим, не найдет никаких лазеек, или как правильно сказать. Так нет, они в любом случае имеются, но здесь вы должны понимать, что не будет того, что вы не будете там 100% платить, что будет у вас нулевая сумма. Потому что здесь в любом случае в суде все равно сумма эта остается, как бы то ни было. Здесь просто есть два варианта. Либо вы не платите, потому что у вас действительно нет того, с чего можно платить, то есть нет ни дохода, ни имущества и так далее. Либо вы платите, но совсем какими-нибудь минимальными платежами после суда. У меня просто, извините, в голове... Потому что есть доход. Я чуть не укладывается мне в голове, но просто вы сейчас сказали то, что все равно буду платить эту сумму, так смысл это тогда... после суда. Да, после суда. А смысл тогда мне по 9 тысяч в месяц вам платить? Я просто немножко никак... Я просто хочу, чтобы я вообще ничего не платил. Ну, просто так, если вы не хотите ничего не платить, то вам тогда надо, чтобы у вас не было официального дохода. А, и что, так это, ну это я могу сделать, я просто работаю, у меня там... Вот, ну, чтобы, если не будет официального дохода, то суд после суда с вас ничего не сможет взять. Даже если вы избавитесь там еще от имущества. И все, и на этом закроется, что ли, все? То есть... Да, вы и далее также не будете не платить, то есть через исполнительное производство оно будет приостановлено по невозможности, по причине невозможности его исполнения, потому что пристав вас ничего не сможет взять официально. То есть здесь идет тот момент, что пристав может удерживать у вас какую-то часть именно с официального дохода. Когда этого официального дохода у вас нет, значит, соответственно, логично, что он ничего не сможет вас взять. Я понял. Ну, то есть и все, на этом все закрывается. А если у меня потом появится, допустим, доход или имущество какое-то? Ну, здесь, если опять у вас это появится, то, опять же, да, это у вас исполнительное производство может быть приостановлено. Когда у вас ничего, у вас нет, не идет работа, не работает. Банк может возобновить это исполнительное производство, подав обратно в семье. Если, опять же, да, у вас ничего не появилось, та же самая ситуация будет. Исполнительное производство, ну, там побудет, и опять закроется. Так это не получается до конца жизни, что ли, нужно не иметь ни имущества, ничего, никакого дохода, чтобы не взыскали с меня ничего? Или как? Если у вас будет открыто, если будет банк все время возобновлять, просто банк может не возобновлять это исполнительное производство, в целом у вас так же будет все спокойно. Если он будет возобновлять, это все как бы зависит от банка. Ну, я думаю, что, скорее всего, за 300 тысяч он будет, наверное. Они, это же не какие-то там копейки вообще. Ну, то есть, получается, что в любом случае ты с меня взыщет эти деньги, я правильно понимаю? Ну, если банк подает в суд. Ну, они-то и подают в суд. Я смотрю, я просто на сайт наших зашел, мирового судьи, там столько с этих, как раз мой банк, он там каждый день какие-то появляются, по два, по три дела. Я думаю, у них там машина такая. Это же ВТБ, это же не какой-то там, знаете, маленький банк. Ну, ВТБ, да, ВТБ. Ну, смотрите, просто еще такая ситуация. Например, можете, например, дождаться тогда, когда банк подаст в суд, и обратиться к нам, например, за разовый суд, на написание возражения того же самого. А, то есть вы изучите все и напишите, да? Ну, просто, да, как разовая услуга будет. А сколько это? Абонентская, то есть не ежемесячно. Возражение на иск порядка 12 тысяч. 12 тысяч. Минус 10, да, 10-12 тысяч. Ну, как единоразовая, да. А, ну вот я опять же, я опять же вот возвращаюсь к тому моменту, я если ваш юрист изучит кредитный договор, и там ну не к чему подкопаться будет, да, он скажет об этом да сразу? Да нет, в любом случае. То есть найдете что-нибудь? Ну, конечно. Просто там... Хотя бы там зафиксировать сумму задолженности. Просто вы понимаете, там в банке... там в ВТБ какие юристы работают. Ну, там целый штат огромный. Я думаю, они там этот договор просто каждое слово, каждую букву там согласовывали. Я что-то сомневаюсь, что там возможно что-то найти. Не знаю, я так его прочитал. Они как бы шаблонные, вы же сами понимаете, они всем людям дают одинаковые договора. Они ж не под каждого не подстраиваются. Тем не менее, банк-то подает процентами на вас, все равно эти проценты могут быть уменьшены. Можно добиться того, чтобы они были уменьшены. Ну, там просто по договору-то указано, что с процентами. Там проценты-то не сумма долга сама интересует, процентов-то там немного. Ну, в целом, можете сейчас как бы просто оставить это все как есть у вас. Угу. И главное, проверяйте тогда почту, почтовый ящик. ваше именно по месту регистрации. То есть судебные письма должны приходить вам по месту регистрации. Ага. Ну, в общем, я, короче, тогда подумаю. А я вам тогда напишу на почту. Значит, получается, в месяц 9 тысяч, это на год, получается, даже если это затянется там на несколько лет, то это все входит, правильно? Максимум может быть год у вас в любом случае. Нет, но просто если, допустим, там суд проиграем, там же есть еще апелляция, касация, вы не будете этим заниматься? Можно, можно. Можно, хорошо, вот. И получается 9 на 12, это... Ну, можно, можете подключиться, например, когда еще конкретно разбирать. Нет, я к тому, что вот если рассматривать абонемент, там 9 тысяч, там, допустим, как вы сказали, я на год плачу, проходит год, да, но ну, вы же сказали, что вы дальше будете работать, пока все это дело не закончено. Ну, там банк в суд, допустим, подал, там же есть еще стадии обжалования, там, не знаю, апелляция. Да. Это же все тоже тянется, там еще на год может затянуться. Вы также будете работать или надо еще за год платить? Да. Нет, я же говорю год, и все, максимум давать может быть год. Угу. Ну, все понял. Значит, там получается 99, это 18, сколько? 108 тысяч ну, получается. Посмотрите. Да? Посмотрите, да. Давайте так сделаем. Я вам вы мне напишите, я вам отправлю документы, все, у вас комиссия никто не предоставит. Знаете, я бы хотел еще вот прежде чем как-то с юристом, может быть, обсудить, просто ну, мне надо, чтобы я все-таки, понимаете, были бы у меня деньги, я, наверное, если буду этим заниматься, то в кредит возьму, потому что, ну, не я даже буду брать, а кто-нибудь из семьи возьмет, потому что денег-то у меня нет, я так бы заплатил бы за кредит. Вот. У меня просто здесь два пути, либо мне вот эти 108 тысяч вам отдать и полностью быть спокойным, что больше я ничего не отдам, либо отдавать долги, получается. Ну, вот, в любом случае, смотрите, я же вам объяснила, что полностью как бы у вас не будет того, чтобы вы заплатили, если банк выйдет с исковым, то у вас в любом случае будет исполнительное производство, которое у вас останется. Так вот, я поэтому хотел с юристом пообсудить, чтобы понять, за что я плачу. Вот. Как правильно сказать, я не знаю. Ну, мне нужно понимать. Ну, опять же, смотрите, да, здесь наши услуги, они не означают то, что они подходят всем. Если вам сейчас не заставляют особое там разбирательство с банком, какие-то проблемы так далее, то если вы там с ними разбираетесь, то вы об этом не боитесь звонков коллекторов, то оставьте как есть. Просто у вас Дмитрий вот все время говорит, что он помогает людям вроде. Там комментарии я читал, там многие говорят, что помог. Неужели меня там не сможет помочь? Нет, я же говорю, мы поможем помочь, просто ситуации бывают разные. Все же под одну гребенку. У вас просто написано, что всем поможете. 100% решение написано. Здесь идет помощь в том плане, что мы у вас уже снимаются обязательства по общению с ними. То есть здесь надо не просто не брать и не платить банку, ничего не делать. С ними надо разбираться. Соответственно, этот юридический процесс мы и ведем. То есть и в суде также вам сопровождаем. За 9 тысяч разговариваете с моим кредитором? Мы общаемся с ними путем корреспонденции, с соблюдением грамотных и юридически правильных писем. За 9 тысяч в месяц? Да. Все, я понял. Ну, как вы понимаете, 9 тысяч в месяц платить за переадресацию звонков, это, конечно, очень круто. Я понимаю, что там будет разговаривать сам великий ужасный Дмитрий Евгеньевич, но все-таки 9 тысяч в месяц за обыкновенную переадресацию, она, в принципе, как вы поняли, сама подтвердила это, то, что деньги вы будете платить только, получается, за переадресацию. Ну, ладно. Практически в каждом видео он рассказывает о том, что он является одним из крупнейших операторов помощи должникам, и что у него 100% законные решения, но они, правда, 100% законные, вот, но только в чью пользу. Есть у него на канале такая презентация, по-моему, на сайте она тоже присутствует, он об этом довольно-таки подробно рассказывает. Рассказывает о том, что есть два пути избавиться от долгов, это банкротство и финансовая поддержка, да, или финансовая защита, как он там это называет, и что на самом деле банкротство это не выгодно, а выгодно финансовая защита. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Кузнецов Дмитрий, и я руководитель компании «Алям». Компания «Алям» на сегодняшний день является ведущим юридическим оператором на территории России. Как же остановить весь этот финансовый ужас? Есть два пути. Первый путь – это банкротство физических лиц. И второе – это финансовая защита. При первой схеме решение в сторону клиента маловероятно. Во второй схеме, как самый худший вариант, клиент может погашать свою задолженность фиксированными платежами, удобными ему. В том числе, как самый распространенный вариант, доказать, что вы вообще платить не можете. И как результат закрытия исполнительного производства. Я могу объяснить это тем, что чтобы участвовать в процедуре банкротства, человек должен иметь, должен быть финансовый управляющий, да, который непосредственно этим занимается. А по закону у финансового управляющего должно быть юридическое образование. Поэтому я сомневаюсь, что этот человек участвует в процедурах по банкротству. Единственное, наверное, что он может там какие-то деньги также у людей брать на первоначальных этапах, пока люди не понимают, да, ну, поймут, что их там обманывают, и в итоге они уходят от него. И вот во всех своих видео он говорит о том, что они такие крупные, что у него там куча у него специалистов, да, вернее, у них он себе подготавливает бумаги, а ему подготавливают их специалисты. И я задумался, может быть, правда у него такой на самом деле крутая компания, да, там такой крупный федеральный он оператор. И прям начал так немножечко искать в интернете. И нашел очень интересные видео, которые, кстати, были раньше на его канале, и он их удалил. Удалил, наверное, потому что очень много вопросов стали задавать люди. Большинство из них, наверное, стало просто смеяться с него, и он понял, что эта тема не катит. В общем, в этих роликах, в одном из которых он показывал, как к нему пришли коллекторы, и начали там что-то требовать с его должников и прочее, вы можете увидеть этот кабинет, в котором он, собственно, выпускает все свои ролики. И вот это окно, да, там эта доска, которая встречается на всех его роликах. Проходите, проходите. Чуть-чуть задержались, да? Ну ничего. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Вы понимаете, зачем? Это мы вам звоним. По ходу дела вы по-хорошему не понимаете, да? С вами встречались, разговаривали. Это я уже понял. Да. Это я уже понял. Ну и? Понял, зачем пишет? Да, в принципе. Что непонятно? Ну, туда уже нормально. Положи, потом поиграешься, на место положи. Смотри, список. А что не нажимай? А что, смотри? Кто кому дает? Даешь? Фамилия? По имени? Трубку верни. Я верну, родной, верну. Ты читай. Напрягайся. Тебе список дали? Ты глазами кнопки посмотри. Ну и что список? Что список? Заход вот эти люди должны нам деньги. Ну, я здесь при чем? А ты их крышуешь. То есть ты нас кидаешь. Неверно. Я их обслуживаю. Нет, ты кидаешь нас. Хорошо, я кидаю вас. Что дальше? А это дальше? Плохо. Дальше? Это плохо, блин. Очень плохо. С сегодняшнего дня ты перестаешь ими заниматься, и мы сами забираем наши деньги. Угу. То есть, а как же договор? Клиентское обслуживание? Так они, мое слово. Так вот именно, договор они подписывали, внимательно считали. Нет, мой договор, в отличие от вашего, не противоречит законодательству. Если у вас какие-то есть вопросы, у вас, наверное, юристы есть в вашей организации, Кривой? Конечно, у нас есть юристы. Ну так шагом ваш суд. А ты нарисованный юрист, да? Я не знаю таких терминов, нарисованный. Вы без юриста, обойдемся. Ну только не с моими клиентами. Я уже сказал, в парке с вашими, да, идиотами встречаюсь. Слушай, ты сам идиот. Завязывай с этой херней. Список есть? Так он вам нужен или нет? Я просто смотрю этот список, и вот мое предложение. Конструктивное предложение. Эти люди, я смотрю, сколько вам должны. Когда они отдадут? Ну, я не уверен, что все вам отдадут, потому что, скорее всего, уже многое отдали. Вот. Они вам отдадут только то, что взяли. Ну, может быть, небольшую коммерческую составляющую. Я еще раз говорю, я разговаривал уже с вашими... А что ты орешь, блядь? Если ты разговаривал, ты что, так и не понял, что ли? То, что приходило, сложно назвать людьми. Это была какая-то невменяемая публика, не умеющая вообще вести никакие диалоги. Мы, по-моему, тоже умеешь вести диалоги? С кем? С вами? Диалога не будет. Слушай, ну не будет диалога, ребят, давайте. Слышь, мы с тобой разговаривали по-другому, что ли? У меня времени нет. А? Желания нет. И вообще, вон то, дверь. Ты, по-моему, вообще не понимаешь, где ты находишься. И с кем ты разговариваешь? Я нахожусь у себя в офисе, на своей территории. Если ты хочешь что-то с меня получить, то у тебя ничего не получится. Вот. Слышь, куда ты пошел, ты еще разговор не окончил. Давай все. Ты говорил с тобой сейчас. Въебаться с ним, это ты ж. Сам выйдешь? Сам. Быстро. Это разборка питерская. Что, еще здесь, что ли? Ну, вы мне скажете, там, Олег, ну, это кабинет генерального директора. Да, это может быть кабинет генерального директора, но я не знаю, я вот сколько заходил в кабинеты генеральных директоров, а заходил я очень много и очень часто, потому что я когда-то давно занимался тем, что от банка приезжал генеральным директором на встречу, и я ни у кого почему-то не видел микроволновки. В кабинете. Может быть, это странно, может быть, ему просто нравится то, что у него в кабинете микроволновка, но я никого не увидел, ни у кого не увидел это. Ну, как вы видите, актеры там не очень хорошие, телефон он все-таки успел свой забрать. Вы мне скажете, опять там хейтеры какие-нибудь скажут, Олег, да это, блин, это на самом деле все было. Ничего это, никакая подстава, ничего это не актерство. Но вы знаете, есть тоже один очень интересный ролик, как к нему там в парке они приставали. Бери камеру, тихо, не снимай только, я тебе говорю. Тихо, убирай камеру, стой, сказал. Стой, чувак, стой. Уважаемый, слышь, подожди, стой, все, останови. Иди сюда, разговаривай. Ничего не будет, подожди. Что случилось? Уважаемый. Да. Нас попросили. Ты нам денег должен. Да. Да подожди, я тебе скажу. Слышишь? Нас попросили серьезные люди поговорить с вами. Вы должны денег. Компания Алям. Торчит нам лям. Подожди, вам это о чем-то говорим? Да, я руководитель. Ну, отлично. Вот и мы хотели бы... Слушай, забирай свои мультики нафиг. Свободный, да? Можешь, мимо шел. Можешь спокойно стоять. Когда мне стой что-то спокойно, надо, тебя просят. Постой спокойно, ладно? Уважаемый, не отвлекайся. Я хочу послушать человека, можно послушать? И один из этих людей, которые к нему приставали под видом коллектора, оказался каким-то актером там известным в Петербурге. Да, он знаменитый. То есть у меня есть две версии. Либо это была покупка, да, то есть запланированная, да, то есть он купил этих людей, чтобы они представились коллекторами. Либо просто у актеров нет денег, и они подрабатывают коллекторами. Ну, то есть, решать и судить вам. То есть, как вы понимаете, наш Дмитрий Евгеньевич находится вот в таком маленьком кабинете. Там сколько? Примерно, может быть, 6 на 3 метра. Да, и, собственно, всеми процессами рулит оттуда. Если вы в интернете набираете такую фразу, как «Алям отзывы», то вам сразу же высвечивается... Куча отзывов, которые были, собственно, перенаправлены с его канала YouTube. Зайдя в эти отзывы, вы увидите, что они все положительные, и люди там довольны, радостные. Несмотря на то, что, конечно, большая часть этих отзывов прислана людьми, которые не являются его клиентами, они об этом так и говорят. Они просто, ну, им нравится, как он общается с коллекторами, и они, типа, прислали отзывы. И вот я насчитал там, по-моему, 3 отзыва только. От красивых девушек, которые без ума, короче, от его услуг, ему очень нравится, они ему очень помогают. Меня, конечно, терзали смутные сомнения, неужели это на самом деле так. И еще, полазя немного в интернете, я нашел один очень интересный отзыв, который, собственно, находится у нас в Яндекс.Картах, да, вы можете его сами прочитать. Видеть там большой отзыв человека, который, бывшего клиента, который, собственно, рассказал, что там и как происходит. И вот я решил этому человеку написать, он мне оставил свой номер телефона, и мы с ним пообщались. И у меня был довольно-таки длинный разговор, там, по-моему, чуть больше часа, я не буду его весь выкладывать. Я сейчас вам предоставлю определенные наиболее интересные моменты из этого разговора. То есть человек, который сам потерял 70 тысяч рублей, да, собственно, с этим алиам. Пожалуйста. То, на мой взгляд, ведь он же работает, честно говоря, ничего не нарушая. Ведь дело в том, что, во-первых, договорные отношения, которые он заключает, предмет договора – это консультация в течение 12 месяцев, mm-hmm. это черным по белому написано. И, во-вторых, там есть ряд условий, которые в пункте 2 договора перечислены, и дальше при выполнении хотя бы одного условия, то есть они выполняются, договор считается условия считаются исполненными, mm-hmm. и более того, третий момент, если клиент, который заключил с ним договор, производит оплату за следующий месяц, это автоматически означает, что у него претензий нет, и работы за прошлый месяц выполнены в полном объеме. И присутствие, при наличии вот этих данных, никакого закона он не нарушает. Лично общались или с кем? Да, там или жена, или его невеста. Жена, скорее всего, потому что там даже уже там на 20-й минуте разговора я уже услышал там детские крики где-то, ну, короче, с дома звонила. Я к тому, что, ну, я-то поговорил, я их там на чистую воду в разговоре вывел, она даже не поняла, как сама все слила. Но здесь в том, что они-то людям обещают одно, ну, как вы понимаете, да, что мы вас там все избавим, вас от долгов, грубо говоря. Они не обещают. Дело в том, что таким образом построен, это тоже не сначала у них было продумано, каким образом построен весь процесс, что люди думают, что они получат освобождение. Да, и я про это. Это первое. И самое главное, что народ не понимает, что тут ситуация абсолютно элементарна. Будет человек посылать эти письма или не будет он их посылать? Будет ли он платить Кузнецову или не будет платить Кузнецову, просто перестанет платить вам, и все. Ага. То затем произойдет все абсолютно в автоматическом режиме, и никому платить за это не надо. То есть варианта два, либо подаст в суд, либо он не подаст. Я вроде хотел с ним... Да, очень важно, я сейчас долго это самое, чтобы было понятно. А вот по поводу отзывов. Меня, кстати, люди спрашивали, а почему нет негативных? Их не так, кстати, много, почему нет видео, а я объяснил. Mm-hmm. Но чтобы сделать интригу, сразу с конца начну. Дело в том, это то, что я людям рассказывал, но в этом отзыве не хватило сил, это надо писать. Mm-hmm. Mm-hmm. У него, вот все, что вы про него знаете, как он работает, это понятно. Сильно, mm-hmm. бесполезно, потом. А в курсе ли вы, что по истечении где-то 4-6 месяцев mm-hmm. Дмитрий специально, это злой гений, генерирует ситуацию, mm-hmm. на которой вы, как клиент, от него сами соскочите. Mm. Не, ну я, конечно, я же не работал с ним, поэтому не знаю. А я тебе расскажу, как это делается. Mm-hmm. И, конечно, но здесь это невозможно, что это случайно, потому что это полный бред. Вот смотрите, деньги, как кто-то заплатил, потом начинается сложно. И тебе будут отвечать, и ты замахаешься, и ждать, пока тебе ответят. Потом тебе, когда отвечают, короче, я начал спрашивать, ребят, ну, пришлите какое-нибудь письмо, которое вы уже отослали. Mm-hmm. И вот, оказывается, проходит 2 месяца, и через 2 месяца, вот после чего я начал уже как-то так к этому относиться, собственно, потом и не стал mm-hmm. это делать с ним. Выясняется, что только через 2 месяца после того, как я заплатил, они отослали в банк письмо, отзыв согласия на обработку персональных данных. У Дмитрия ведь как? У Дмитрия основной бизнес-то какой? Он всячески толдычит всем вот этот танец бубном, что вот и судебная работа, да, претензионный ряд, обложить вас этим, то есть, чтобы человек понял, что нужно вот, мол, ты, вот, я все знаю, это надо грамотно, все, а это время, все, где-то 5-6 месяцев, да, вот. То есть задача притянуть, чтобы чувак там поплатил хотя бы 5-6 месяцев. Да. Как это сделать? Вкладь особо нечего. То есть, ну, нужно как можно дольше тянуть. Да. И вот как это произошло. И когда мне прислали бумажку эту, ну, вместо меня имя подписанное, ну, здесь я не сильно возбухал, потому что доверенности я им дал, они вместо меня писали. Хотя я им предлагал, вы перед тем, как что-то посылать, как раз для контроля, пришлите мне на почту, сделаем, отсылаем это письмо. Я его подписываю и вам отправляю. То есть мы получаем двух зайцев. Во-первых, я спокоен, вас не дергаю, знаю, что и когда вы отсылаете. И во-вторых, у вас есть факсимиле, ну, все-таки с живой подписью, а не какие-то там колючки вместо меня. Да нет, вот знаем, да, что вы тут один, только у нас сотни клиентов. Опять предложено было, наоборот, упрощение процесса. Потому что зачем, ну, если это делать, то кто мне будет звонить, чтобы вы сами в курсе, что вы это делаете. А этого нельзя делать, потому что вы ничего не теряете. Ну и знаете, только через 2 месяца, после того, как я заплатил, отослали этот отзыв. Ну, за сколько? За 22 тысячи отзыв отправили, да, или сколько? Не-не-не, ну, заплатил я 2 раза по 11 тысяч рублей. Ну, я тогда звонил, он был еще доступен, и я ему звонил и говорит, а такого что может позвонить? Ну, Евгений, понимаете, надо было проанализировать ситуацию, защитить ваш договор, выстроить систему защиты. Я ему говорил, типа, голуба, ты в своих отзывах всем объясняешь, что первое, что нужно делать, это посылать отзыв, причем для того, чтобы запретить, ну, персональные данные отозвать, и надо ничего изучать. Это, наверное, стандартная бумажка. Вижу, понятно. Что там изучать, да? Что там, какая защита? Это сразу, это шаблон нужно сразу. Клиент обратился, сразу баланс на себя отправили. Да вот, вы не понимаете, и так далее. Короче, я понял, что... И вот. А дальше начинается цирк. А после этого я перестал. У меня пропало желание с ним работать. Вот. Ну, я думаю, ладно, понаблюдаю, что будет дальше. Через 6 месяцев, вот представьте, мне на почту, неизвестно откуда, приходит письмо. Здравствуйте, ну, например, да, здравствуйте, Евгений. А, меня зовут, там, Алексей Хроман. Я узнал, что вы являетесь клиентом Ариама. И сразу такая вводная. Надеюсь, вы поняли, что вас обманывают. То есть у меня такой вопрос. Кто, во-первых, откуда узнали его электронную почту? Во-вторых, чего этот человек так озаботился? Вот он прямо, я ему пишу, а вы кто? Да я вот тоже, вот, не ответил. Кто, короче, смысл был в том, что мне рассказали, значит, прошу вас, не давайте работать мошеннику, там, типа вот бла-бла-бла. И дальше идет раскрытие глаз о том, что все эти бумаги, письма можно вообще найти в интернете. И сбрасывается вся пачка всех этих писем, которые вообще нужно будет прислать. Так, а вам позвонили прямо по телефону? То есть узнали вас? Мне не позвонили, нет, мне на почту. А, на почту, на все. На почту. Я немножко подоторопел, потому что эту почту, ну, здесь Дима поюхался немножко, потому что почту я специально завел для Алиама. А, то есть ей не пользовались нигде, да? Да хрен из да. Я звоню в Алиам Дмитрию, говорю, Дмитрий, это что? А это, он такой, а что? Вот так и так. А, это, знаете, у нас работа... А, стой, у него на все есть ответ. А, ну да. Значит, это у нас работал какой-то человек, наверное, ушел, он украл базу клиентов, какую-то хер начал нести. О том, что... Ну, ладно, ну, я кажется, что врет, но поговорили. Здесь, а я исправно плачу дальше. Дальше еще смешнее. Почта Алиам. Вот на YouTube, я не... Вот, может быть, сохранилось, я это не удалял. На другом компьютере, короче, возникает ситуация, при которой я вижу, что со стороны Алиама мне на телефон, на почту приходит, короче, какая-то информация, которая четко тебе говорит, что если вы хотите, вы можете дальше сами. Если, то есть то, про что говорил Дмитрий, и то, что фактически является, ну, секретом коммерческим, ну, фирма что-то делает, да. Зачем эти секреты рассказывать? Прямо и письма, и как общаться. И как, то есть полностью информация, которую должен Робин Гуд вообще выложить сразу. Но она не выкладывает сразу. Вот все было, все список, все. Я звоню опять Дмитрию. Я говорю, Дмитрий, он еще был в доступе, там, может, вы знаете. Я говорю, это что, зачем мне прислали? Он вот этого звонка он абсолютно не ожидал, потому что по сценарию, когда человеку, который должен платить за какую-то работу, присылает четко план, как эту работу можно делать самому на халяву, он тихо сливается и больше не звонит. А такой идиот, который все равно тупо звонит, вернее, тупо платит, у него такого еще не было. А мне были деньги, мне было не жалко. И он такой, он же разминулся, позвонил где-нибудь. Потом он сказал, тихо сольёт, тихонечко уйду. Так, не жалуюсь, не буду отзыв не буду писать. Это вам секрет, а почему мало плохих отзывов. Так вот, я звонил, он говорит, это по ошибке, да, это не вам прислали. Не вам. Короче, да, тут я затруднился на месте, и тут начинаю понимать, что почему нет никаких судебных решений, ну, типа, где там все-таки Алян там всех победил, и вот, ну, кроме там этих странных отмены судебных приказов, которые почему нет вот того, про что он там, короче, декларирует, что там отказались и убежали после суда, и Алян всех там нагнул. А потому что этого не происходит. Так, дальше думаю, что не происходит? Ну что, ну понятно, да, люди сходят с дистанции, но кто-то, наверное, у кого-то денег не хватает, тот не доходит до финишной прямой. Но кто-то это доходит, у него же там сотни тысяч клиентов. Да. Еще плюс пожизненное. Вы же помните, он говорил, 12 месяцев и пожизненное. Да, вот эта фраза постоянная, что кто-то нарисует, что-то говорит, зонти, вот это вот у него постоянно идет. Включайте мозги, да, у него вот не хватает немножко на одну и ту же тему разные какие-то эпитеты вставлять, но одно и то же идет. Он даже слово «компетентный» говорит, сцен внутри, он идиот, он безграмотный. Вот, юрист. Короче, у него на сайте там куча ошибок, если посчитать, снимать, он все пройдет, значит, грамматически. Но дело не в этом. Я, значит, потом думаю, ага, значит, ну, скорее всего, если вот похожа такая ситуация, ведь нормальный человек должен был перестать ему платить. Так, почему перестать? Ага. И тут я понял, ни хрена себе, какой лайфхак. Это ж надо. Ведь самое интересное, что в этом деле? Собирать бабки. А самое интересное, что? Я, кстати, вот, когда мы думал, что я буду с ним работать, единственное, что меня вызывало вопрос. Письма, взаимодействие, там, включение переадресации, это полдела. А вот самое геморрозное изображение объемы, да, это потом суд. Все-таки уже участие в судебном процессе. Надо приезжать. Вот судебное заседание. Ну ладно, ответчик не пришел. Но даже истец не приходит. Вот истец не приходит. Это что за такой заочный формат? Это неуважение к суду. А Дмитрий у нас именно эту тележку-то и катает. Я такой думаю, блин, ну это только возможно в одном случае, когда этих судов нет. И тут мне приходит в голову золотая мысль. А теперь смотрите. Вы должны. У вас 30 тысяч долга. Каждый месяц. Ну нет никакого Аляма, нет никаких юристов. Вы заключаете договор с Алямом. И начинаете платить. Ну, 11500. Выгодно? Выгодно. Выгодно, вы поверили, что все, прекратили все взаимоотношения, не вносите деньги. Месяц заплатили. Я чисто психологией, как все продумано. Причем это не сразу, это у меня там эмпиричный путем. Вот вы платили 35. Было очень страшно неудобно, боялись, тут вам глаза раскрыли. Все, 11, там, сколько, 500 месяцев? 15. Платите. Классно, классно. Первый месяц эйфория. Супер. Второй месяц. Тоже 12 тысяч. Тоже классно. Третий месяц. Опять 12 тысяч. Тоже классно. Эйфория прошла. То есть, что я хочу сказать? Здесь возникает такой срабатывает момент. Раньше вы платили 35. Ну, и 20, и 40 платит. Ну, где-то под 30-ку так. Да. Проблемные уже там, когда совсем верещишь. Начал платить 13. Месяц здорово, радуешься, второй, третий. А на третий, четвертый уже эти 13 жалко платить. Ну, жалко. Лучше, чем вообще не платить. Но надо. Здесь ты начинаешь его дергать за ниточки. Что сделали, отчитайтесь по работе, там опять хамство, хрен кому вытянешь, то есть это тоже продумано. То есть ты начинаешь немножко так, ну, быть недовольным этой конторой, потом узнаешь, что там одно-два письма, четвертый месяц ты уже через силу платишь. И на пятом-шестом месяце тебе идет вброд. Ну, типа, смысл которого, вот о чем говорю, какой? Следующий, Вася. Ну, ты можешь бесплатно все это. Вот письма, вот тебе список. Ну, ты будешь дальше платить 12. Все, я понял. Короче, чтобы айки подписал, сам не платил. И что ты делаешь? Да. Ты тихо сливаешься, плавно, и перестаешь платить. А вот здесь ответ на вопрос, почему мало недовольны. А теперь смотрите, у вас были взаимоотношения с какой-то фирмой, да, вы платили, они вам делали, в том раз они пути заражения перестали делать. Что вы их там понесли, сарарам, отзывы, а тут как бы вы, не у каждого хватает, как у нас красноречие, сказать, выяснять, выводить разговоры, писать отзывы. Максимум, то, мол, у него ты козел, о, что ты, да вот там, да вот вы не понимаете, он там грамотно, а ты ему там без грамотно что-то говоришь, и в итоге ты решил не платить, и ты слился. Ну ты сам перестал платить. Вроде ты как бы. Ну, типа, как будто ты сам кинул их, да? Как будто. Да, и ты рад, что тебя там не дергают, ты же пистолет. Ты понял, какая штука придумана? Да, вот это прикольно. Вот это не все съели, да, это не все поняли. Такой, сука, красавец. Ну вот, собственно, и все. Вот вы как понимаете, то, что наш Дмитрий Евгеньевич, у него очень интересная схема. Схема заключается в том, что он ищет людей, лохов, у которых проблема с кредитами. И я даже больше уверен не в том, что у которых проблема с кредитами, а ищет тех, вот в начале, когда я говорил про презентацию, она больше нацелена на тех людей, которые все-таки платят кредит. И там есть такие слова, типа «семья голодает», «ты там не мужчина» там, и прочее, «хватит», «остановись» там, прочее. Да? То есть это какая-то вот нацелена именно на то, чтобы человек просто перестал платить кредит и начал взаимодействовать с ним. То есть он, в принципе, людей подбивает на то, чтобы они перестали платить кредит и шли к нему за помощью. Они приходят к нему за помощью, начинают ему платить там, по 9 тысяч, ну, смотря сколько у него там тарифы. И, собственно, он ничего не делает. Он просто разговаривает с коллекторами, может быть, там какие-нибудь одно-два письма отправит. Спустя полгода приходит рассылка. То, что так и так, вы там можете самостоятельно и прочее. И вроде, по идее, нормальные люди, да, в этой ситуации подумают, слушай, а что, почему я должен ему платить там 9 тысяч, если я могу, в принципе, все то же самое делать, что и он. Ну, на это, собственно, и нацелено, чтобы ты просто перестал платить ему, да. Если ты перестаешь платить, то все, в принципе, да, то есть ты соскакиваешь, и по договору ты уже ничего не сможешь сделать, потому что там так черным по белому указано, если ты перестаешь платить, то мы как бы не несем никакой ответственности. И человек, соскакивая, еще и считает то, что он его кинул, как бы, да, то есть вот на это все настроено. Те, которые все-таки остаются дальше и дальше продолжают исправно платить, к ним уже приходит рассылка от каких-то других людей, возможно, от Кузнецова Дмитрия, кто-то Анатольевича, там какого-то другого, да, человека. И который говорит, что он мошенник, переставай ему платить и прочее. И то есть уже здесь человек ломается и на самом деле перестает платить. И все. То есть, понимаете, постоянно генерируются люди, там, может быть, 5-6 человек постоянно генерируются, которые платят исправно деньги, а ты просто сидишь, ничего не делаешь, просто разговариваешь с коллекторами на камеру. Вот и, собственно, вся его работа. Да? Я настоятельно призываю всех, кто с ним работал, не молчать на эту тему. Если вы считаете, что вы его кинули, это неправда. Он вас кинул на самом деле. Он сделал все так, чтобы вы перестали с ним взаимодействовать. И если вы считаете, что вы там чем-то ему обязаны, это неправда. Вы на самом деле, вас просто лоханули и обманули. И вы смело можете об этом всем рассказывать. Для чего это нужно? Для того, чтобы новые люди не попадались. И на самом деле, мое личное мнение в отношении этого человека, я не оскорбляю его, не прочее, я хочу сказать, что, знаете, есть мошенники, которые обманывают людей, да, они звонят незнакомым людям, пытаются вытащить из них деньги и прочее, но такого рода мошенники, которые знают, что у человека тяжелая ситуация, и они забирают у него последнее, вот так, эти мошенники, это гораздо хуже. И они, я не знаю, я не то, что их не уважаю, но мне кажется, это самый подлый вид, который может существовать вообще. Вот, в принципе, и все, что я рассказал. Вы можете все это найти сами, потому что все, что я вам здесь сегодня рассказывал, и все, что вы слышали, это все в открытых источниках. Вы можете сами в этом убедиться. Ну а на сегодня все. Всем пока. Делитесь этим видео, подписывайтесь и не попадайтесь.